Если изначально потомки светлых богов были наделены знаниями и силами и много чем, то как так получилось, что эти потомки потеряли все – знания, технологии, высокое творчество и тому подобное – и стали по факту зависимыми от тех, кто стали правителями Земли? Или светлые боги всегда убегают во времена прихода темных времен, всегда бросая своих детей? Да, я уже частично дал ответ на этот вопрос. Здесь нужно только дополнить, во-первых, про богов еще раз. Никогда настоящий бог не убегает, потому что место бога в междумирье – многомирье. И поэтому куда он от нас убежит? Мы находимся, по сути дела, внутри него. Что он сам от себя, что ли, убежит? Ну или внутри них. Мало того, мы сами являемся богами. Сами являемся богами. Наше высшее «я» – это есть мы в божественном пространстве. В той самой божественной семье, в том самом роде или роду небесном. Здесь это все лишь навсего аватар. Ну что, наше высшее «я» оторвалось от нас, что ли? Вот эта вся божественная конструкция, которая имеет тысячи и миллионы измерений, что оторвется каким-то образом? Да не может такого быть. Вы просто-напросто не понимаете, как это все устроено. Посмотрите «Родовую нить. Жить без страха». Семинар такой. Ну и «Управление судьбой» заодно. А там еще и «Славяно-русскую варность» не забудьте посмотреть. Вот эти три основных семинара, которые нужно знать, вот, на зубок понимать, чтобы выйти из глупости и начать жить по-человечески, и выйти из-под страха, и жить как человек. Ну так вот, я уже объяснил, что времена меняют друг друга. И ты высказывание здесь привела, очень интересное, подтверждающее это. Так если мы сейчас находимся в состоянии обезьян-бандерлогов, вопрос, нафига бандерлогу автомат, нафига бандерлогу граната? Ну, что будет из этого? Да, и если наши предки перемещались в околосолнечном пространстве и межзвездном пространстве когда-то, но они разумом отличались от нас, они понимали этот мир, они понимали, как это все устроено, то, о чем вот я вам рассказываю, рассказывают наши мудрецы. Им это было, ну, сказать, не просто дозволено, это была их обязанность перемещения, донесения, взаимодействия. А мы-то кто? Ну, мы друг друга убиваем, уничтожаем. Что, боги, что ли, нас убивают? Что, бог, там, Перун пролетел и строчит то в украинцев, то в тех, кто россияне? Что бог Перун там или какой-нибудь там еще другой бог спустился и долбит по Ближнему Востоку, что ли? Да нет. Убивают-то люди, уничтожают люди. И можно списывать это на какого-то там бога, на какую-то богиню, на какого-то мудреца. Но ваши руки в крови. Это говорят, что у нас темы в голове не хватает. Это мы, обезьяны с гранатами. А представляете, вам дать еще больше какое-то... более современное, более совершенное какое-то оружие или оборудование. Что вы тут устроите? Это как в анекдоте. И причислили нас к неразумной какой-то группе созданий человекообразных. Да, когда мы сказали, что нам нужны деньги. Ресурс такой, деньги. Да? Так давайте мы слетаем, сказали инопланетяне. Да зачем лететь? Мы сами печатаем. Ну и все. Но не хватает, да? Вот поэтому... дается все по мере готовности, по мере сознания, понимания. Вот если у нас этого нет, это значит, что мы находимся в очень глупом, дурацком состоянии. Поэтому нечего на богов-то пенять. У самих что-то неправильно идет. Самим надо в голод включить. Ну, дайте себе вот отчет небольшой, сядьте на бумажечке в течение недели, позаписывайте, такой дневничок проведите. Вот сколько времени вы тратите на саморазвитие? Причем я не имею в виду саморазвитие в позе лотоса, хотя тоже штука полезная, местами там помогает. Не с точки зрения саморазвития и чтения какой-то книги, какой-то художественной или беллетристики, нет. А с точки зрения осознания, понимания этого мира, что больше, чем медитация, что больше, чем нахождение в состоянии там, какой-то асаны, больше, чем чтение книги. Вот сколько времени вы на это тратите? И теперь дальше. Сколько вы времени работали, не трудились, а работали на чужого дядю, на чужую тетю, на непонятно чего, непонятно кого, занимаясь мартышкиным трудом, не понимая, куда это все дальше пойдет и так далее. Сколько вы сказали доброго, сколько вы сделали доброго? Вот недельку, вот хотя бы 7 дней, вот седмицу. Поведите такой дневничок. А потом дальше возьмите 24 часа, вы читаете 8 часов на сон, например, там на еду какие-то часы, да, и посмотрите, сколько из этого времени у вас идет, ну, пропорционально, на саморазвитие, на понимание себя и понимание этого мира. Если у вас это меньше 1%, у большинства это 0,00, это еще десятых, а может сотых и тысячных, но это беда. Это реально беда. Животные живут так, что они не задумываются о том, для чего живут. Они живут для того, чтобы поесть, для того, чтобы поспать, для того, чтобы совокупиться, потому что инстинкт, для того, чтобы поиграть и опять поесть, поспать. Поэтому постоянно в движении, постоянно что-то ищут. Так живут животные. Они не задумываются о том, для чего они. Но человек ведь должен думать, для чего он. Для чего он в этот мир пришел? Для чего он живет? Что необходимо делать? Какая цель жизни его? Какая цель жизни семьи? Какая цель жизни общества, страны, державы, земли? Вот если вы не задумываетесь об этом, поздравляю, вы живете как животное, то есть вы выживаете. Если вы тратите хотя бы 10% каждый день на размышления о сути жизни, поиск ответов, почему мы так живем, и поиск ответов, что делать, и самое главное, движение к тому, что вам необходимо делать, да, и, ну, кто-то уже начинает делать, это хорошо. А если нет, то плохо. Вот, поэтому никуда, еще раз подожду итог, никуда родные боги не могли сбежать. Просто-напросто так игра устроена. Вверх, вниз по волнам. Есть это настоящие боги, создававшие всю эту вселенную, все эти миры и миры вселенных. Дальше знания даются по мере готовности и необходимости. И если знания не дают, это означает, что мы туповаты немножечко, не способны это понять, принять и тем более этим управлять, чтобы друг друга не уничтожить. Ну и саморазвитие. Занимаетесь ли вы саморазвитием? Переходите ли вы на тот уровень, где новые технологии будут даваться? Или так, как потребитель? Дайте мне все, чтобы я ничего не делал. Вот давайте мне катушечку Тесла, к ней вечный двигатель, и чтобы тепло было, да чтобы еще каша сама собой варилась в котелке, да, и чтобы мне больше ничего не делать. Я, как тот Емеля, буду на печи сидеть. Да вас потом с печи не сгонишь. Ну и зачем вы нужны? Вот этот, как там, бройлер, да, вот эти вот бройлеры, которые даже летать-то ходить не могут. Вот вы такого, что ли, великого не хочу хотеть превратиться? Ну, кому вы такой нужен-то? Задумайтесь сами. Вот поэтому сейчас идет война, что мы находимся в таком дурацком состоянии. Вот поэтому идет так называемый отбор. Плеял от зерен. Вот поэтому вот у нас очень много неприятностей. Но это ни в коей мере не говорит, что вам надо стенать, необходимо рыдать о том, что кто-то нас бросил. Ну, как маленькие дети. Вы еще в пеленке себя заверните и уа-уа покричите, сиську попросите мамину. Может, даст кто? Полная версия этого видео доступна подписчикам на boosty.to/словрадио. Части этой программы будут появляться на ресурсах Народного славянского радио и на сайте словрадио.орг. За новыми выпусками следите на сайте Народного славянского радио.